Традиционная строительная технология XII-XIX веков. Камилла улыбнулась, пожав плечами с легкостью верного друга. Главное, чтобы ребенок заснул. В этом она полностью полагалась на Адамберга, а до его странности ей не было дела. Ее мысли сосредоточены были на вечернем концерте. Этим чудом она наверняка обязана Йоланде, выпросившей его у могучих. «Ему понравится», — сказал Адамберг. «Да ради бога». Ни упрека, ни насмешки. Белоснежное небытие настоящего товарищества. Оставшись в одиночестве, Адамберг принялся изучать своего сына, который смотрел на него с важным видом, если вообще можно было употреблять это слово применительно к девятимесячному младенцу. Сосредоточенность ребенка на неизвестно каком ином пространстве, его безразличие к мелким неприятностям, более того, невозмутимость и отсутствие всяких желаний тревожили Адамберга. Слишком уж он узнавал в нем себя, уже не говоря о густых бровях, носе, который явно собирался стать крупным, и лице, таком, мягко говоря, незаурядном, что ему запросто можно было дать на 2 года больше. Тома Адамберг пошел в отца, чего комиссар вовсе ему не желал. Правда, благодаря этому сходству до комиссара начало доходить. По капельке, по крохам, что этот ребенок, плоть от плоти, его. Адамберг открыл книгу на заложенной билетиком странице. Обычно он их просто загибал, но это произведение сестра велела пощадить. «Том, слушай, внимательно, мы сейчас вместе будем повышать свой культурный уровень, и деться нам некуда. Помнишь, что я тебе читал? Про фасады, обращенные на север. Ты все усвоил? Слушай дальше». Невозмутимый Тома смотрел на отца внимательно и безучастно. Широкое использование речной гальки при сооружении низких стен в сочетании с конструктивным подходом применительно к наличию местных ресурсов представляет собой систематическое, хотя и не повсеместное, явление. Нравится, Том? При внесении в подавляющее число этих стенок кладки в стиле opus piscatum, имитирующим узор листа папоротника или рыбьего хребта, отвечает потребности компенсировать, с одной стороны, незначительные размеры элементов строительного материала, с другой — низкую связующую способность порошкообразного строительного раствора. Адамберг отложил книгу, встретившись глазами с сыном. «Понятия не имею, что такое opus spicatum, и мне плевать, сын мой. Тебе тоже. Так что по этому вопросу у нас разногласий нет. Но я тебе объясню, как решать такого рода проблемы, поскольку ты наверняка еще с ними столкнешься. Что делать, когда ничего не понимаешь? Учись, пока я жив». Адамберг достал мобильный телефон и набрал номер под рассеянным взглядом сына. «Ты звонишь Данглару», — пояснил он. «Вот и все. Запомни это. И имей всегда при себе его телефон. Все проблемы такого рода он решит тебе в 1 секунду. Сейчас увидишь. Следи внимательно». «Данглар? Адамберг. Извините, что побеспокоил, но малыш тут запнулся на одном слове, и ему нужны разъяснения». «Давайте», — сказал Данглар устало. Он привык соответствовать неожиданным закидонам комиссара и смирился со своей негласной ролью. «Opus spicatum». Он интересуется, что бы это могло значить. «Как же ему 9 месяцев, черт возьми!» «Я не шучу, капитан. Он правда интересуется». «Майор», — возразил Данглар. «Скажите, Данглар, вы долго меня будете доставать своим званием? Майор, капитан, нам-то что?» И вопрос не в этом, а в опус пикатум. Пискатум, поправил Данглар. Вот именно. При внесении этого опус в деревенские стенки отвечает потребности компенсировать. Мы с Томом зациклились на этой штуке и ни о чем другом не можем думать. Хотя месяц назад в Бретии какой-то вандал растерзал оленя и даже рога его не взял, зато вырвал сердце. Что скажете? Маньяк, сумасшедший, угрюмо сказал Данглар. Во-во, Робер тоже так считает. Какой еще Робер? Данглар мог брюзжать сколько душе угодно, когда Адамберг дергал его по всяким пустякам, но ему никогда не удавалось прекратить эти дурацкие разговоры, заявить о своих правах или, дав волю гневу, бросить трубку. Голос комиссара действовал на майора, как теплый зыбкий ветер, который легко подхватывал его и, не встречая отпора, уносил куда хотел, словно опавший листик или одну из этих проклятых галек из проклятой Пиренейской речки. Данглар очень на себя злился, но уступал. В итоге побеждает вода. Робер мой новый друг из Аронкура. Майору Данглара можно было не объяснять, где находится поселок Аронкур. Обладая мощной и идеально организованной памятью, майор знал на зубок все округа и коммуны страны и мог хоть ночью его разбудить, мгновенно выдать фамилию полицейского, ответственного за данный участок. Хорошо время провели? Очень хорошо. Вы по-прежнему товарищи? — отважился Данглар. — Законченное. Беспросветно. Мы остановились на опус пикатум, Данглар. — Пискатум. Если вы собрались чему-то учить ребенка, делайте это, по крайней мере, добросовестно. — Потому я вам и позвонил. Робер считает, что убил молодой человек, юный маньяк. Но старейшина Анжель Берр уверяет, что это как посмотреть, и что с возрастом юный маньяк становится старым маньяком. И где вы это обсуждали? В кафе, за аперитивом. Сколько бокалов беленького? 3. А у вас как на этом фронте? Данглар напрягся. Комиссар контролировал его запой, и ему это было неприятно. Я вам вопросов не задавал, комиссар. Задавали. Вы спросили, по-прежнему ли у нас с Камиллой товарищеские отношения?